Стоит чуть-чуть утратить ощущение стабильности в своей жизни, чтобы начать чувствовать себя по-новому, — прошептал Марат, крадучись по темному дому. — Не так ли, Алла Петровна? Мне хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Меня сейчас привлекают любые ваши соображения, особенно те, которые касаются вашего сына. Ах, как нехорошо прятаться от дорогого гостя! Я ведь вам дорог, не так ли? Или я ошибаюсь? Демичевой не оказалось в спальне, но постель была разобрана и излучала тепло. Марат усмехнулся и включил свет. «Алла Петровна, будьте любезны, прекратите играть в прятки со своим любимым сыном. Он уже давно вырос, если вы успели заметить. Мне нужно сказать вам пару слов, всего лишь пару слов, которые ни к чему вас не обяжут». Она была рядом, где-то в этом огромном доме. Грохот выстрела заставил его рухнуть на пол и спрятаться за диваном. Пуля ударилась в стену над ним и разбила пошлый гипсовый бюст какого-то композитора. «Эй! Эй! Кто там балуется с оружием?» Отряхивая гипсовую пыль, засмеялся он. В коридоре послышался слоновий топот Сереги, бежавшего на выстрел. «Пропал Серега!» С сожалением подумал Марат и не ошибся, так как почти сразу последовал новый грохот и протяжный вскрик. «Мадам! Мокруха! Это вам не ночные забавы с клиентами! Можно попасть по-крупному!» «Марат? Это ты, Марат?» — послышался настороженный женский голос. «Наконец-то опознан! Конечно, я, черт возьми!» «Боже мой, Марат! А я думала, что кто-то чужой забрался!» Он выглянул из-за дивана и увидел Демичеву, стоявшую в одном распахнутом халате в дверном проеме. В руках у нее был пистолет. «Знаешь, какими бы незваными ни были гости, хозяйка обычно не расстреливает их». «Времена у нас такие, сынок», — отозвалась она, но пистолет не опустила. «Опусти пушку-то, рейнджер в халате! Ты Серегу моего застрелила! Ему, наверное, помочь нужно». «Туда ему, сынок, и дорога, Сереге твоему». «Опусти пушку!» — уже зло потребовал Марат. «Ты же видишь, что это я!» «Пока не вижу», — сдувая закрывавшую глаз прядь, — ответила она. «Выходи, а там посмотрим». Марат осторожно встал на ноги, примирительно подняв руки ладонями вверх. «Вот, это я! Опусти пушку и давай поговорим». «Странное время для разговора ты выбрал, сынок», — не сводя с него пистолета, сказала она. «Позвонил бы прежде, я бы чайку приготовила». «Это никогда не поздно, так ты опустишь оружие». «А зачем? Ты врываешься в мой дом посреди ночи со своим поганым цербером. По-твоему, я должна себя чувствовать в безопасности? Ты говоришь ерунду». «Неужели? Людям, которых ты отправил на тот свет, ты говорил то же самое?» «Может, хватит уже?» — улыбнулся Марат. «Успокойся, сядь. Все будет хорошо. Мы просто поговорим, а потом решим, что делать с Серегой. Это ведь несложно — довериться мне. Ты напугана, я понимаю. Но у меня не было дурных намерений. Мне нужен твой совет, мама». «Ты назвал меня мамой?» «Уже прогресс». Ей лицо исказилось в злобной гримасе. «До сих пор сыновьих чувств я в тебе не замечала. Но ты сама виновата. Ты ведь предпочла уехать. предпочла, потому что рядом с твоим отцом комфортно могла себя чувствовать только мумия. Таких зануд еще поискать. Но ты ведь пришел не для того, чтобы перетрясать старое семейное белье. Верно. Мне не терпелось задать тебе один вопрос. Какой же? Кто это сделал? Кто шантажировал отца? Кто заставил его отдать акции? Ты ведь знаешь. Ты все знаешь. Скажи мне, кто это? Он вышел из-за дивана и теперь медленно приближался к ней. Ее рука с направленным на него пистолетом задрожала. — Стой, Марат, стой! Я на эти твои штучки не клюну, так и знай, поэтому стой на месте! — Ты не выстрелишь. Просто не сможешь выстрелить, глядя в глаза собственному сыну. Кто, кроме меня, у тебя есть? Никого. Ты одна, и останешься одна, если со мной что-нибудь случится. Ты всегда была одна. Одиночество, мучительное одиночество, и ни одного близкого человека рядом, мама. Замолчи! — выкрикнула она. — Ты сейчас одинока. Ты срослась со своим одиночеством. Оно точит тебя, как опухоль. — Замолчи! Теперь он стоял совсем рядом. Еще шаг! Грохот выстрела прокатился по дому. Дымок нежно заструился из дула дрожавшего в ее руках пистолета. Она открыла глаза и увидела Марата, оказавшегося почему-то на диване. Он держал руку на животе и улыбался. — Вот и все, — произнес он четко. Она заметила, как из-под его пальцев заструилась темная жидкость.